30-е. Зарецкий. Костя на светофоре набрал Лику, но никто не ответил. Он звонил дважды, потом всё-таки набрал сообщение. «Не вздумай уйти». И отправил, без надежды, что его послушаются. Поэтому, когда он вошёл в двери квартиры, Амира кинулась ему на шею, то, убедившись, что с ребёнком ничего не случилось, Костя спросил у дочки. «Лика где?» «На кухне. Я ей чай сделала». Мира ответила шёпотом, как заговорщик. «Сама». «Умница. Пойдём, я поздороваюсь с твоей мамой». Мира обняла Костю за шею, потом перебралась ловкой обезьянкой на спину. «Мама ужинает». Костя подошёл к распахнутым дверям столовой и увидел Оксану. Идеальная прическа, макияж, одежда. Даже ушиб на лбу не бросается в глаза, и лангет на руке. Как всегда, хороша. Удивительно, сколько любви эта женщина вызывала в нём раньше. А сейчас ничего не осталось. Только омерзение, пустота и злость. Сколько времени он потерял. Потратил на то, чтобы помогать той, которой он безразличен, которая видела в нём только автомат по выдаче денег. Но этих чувств показывать нельзя, пока рядом Мира. «Привет. Хорошо, что заглянула». Нейтральный тон дался Косте нелегко. Очень хотелось выставить Оксану из дома и захлопнуть дверь. «Привет. Не думала, что ты мне рад. Даже замену уже подыскал. Простенькая. У тебя что-то со вкусом. Проверься у врача». Ну, кто б сомневался, что она обойдёт Лику вниманием. Значит, познакомилась. И, судя по едкости в голосе, нашла соперницу привлекательной. «Оксана, загляни в своё банковское приложение». Мирно предложил Косте и посадил Миру на стул. «Детка, няня Настя тебя очень ждёт. Говорила про вечернее яблоко и умывашки. Давай ты всё сделаешь, а я приду через 5 минут. Читать сказку. Давно не читал. Очень хочу». «А мультик?» «Это уже на завтра. Я специально останусь дома, и мы всё поглядим вместе». Костя поцеловал её в макушку. Мира вздохнула, но желание послушать сказку победило, и она, быстро клюнув маму в щёку, убежала. Оксана сидела, не шевелясь, и когда вышла дочь, спросила: «И что я должна увидеть в банковском приложении?» «Блокировку», — спокойно ответил Костя. «Я обрубил доступ ко всем картам и оставил отметку о невозможности кредитования». «Вот как? А ты хорошо подумал, дорогой?» Оксана моргнула. Не ожидала. Думала прийти и купить его на свою привлекательность. Но теперь уже не выйдет. Не для Миры же она в салон бегала и маникюр свежий делала. «Да, ты опять нажралась своего дерьма и чуть не убила в аварии нашу дочь. Поэтому финансирование этого опасного цирка я прекращаю. Автомобиль тоже забираю. Пока что в ремонт. Пользуйся такси, а дальше посмотрим». «Дальше?» — переспросила Оксана. И по тону он понял, что сейчас последует взрыв. «Да, я принял решение. Даже жаль, что тянул так долго. На следующей неделе мы разводимся. Я получаю опеку над Мирой. Полную. Если ты не будешь устраивать скандалов и спокойно подпишешь все документы, в том числе на отказ от совместного проживания с дочерью, я открою тебе право пользоваться одним счётом, лимитированным. Но для твоих драгоценных подруг и твоего дорогого поставщика всё будет выглядеть так, словно ты осталась при хороших отступных. Если ты захочешь навещать Миру под присмотром, то я возражать не стану». «Какая щедрость! А всё остальное достанется этой потаскухе, которую ты привёл в дом?» «Вот как. Всё только про деньги и Лику. Слова о визитах к ребёнку Оксана просто пропустила мимо ушей». «Лика не потаскуха. Она моя невеста», — неожиданно сам для себя сказал Костя. Сейчас ему важно обескуражить Оксану, окончательно выбить её из колеи, и мысль сказать, что Лика его избранница, оказалось очень кстати. Тем более, что он был бы совсем не против этого. Моя невеста. Официально. Вчера она приняла мое предложение. Помолвки, конечно, не было. Сначала формальности. Как только мы разведемся, состоится. Буквально через неделю. Потом свадьба. Не очень громкая. Только для своих. Ты врешь. Ты не мог. Мог. Оксана, ты последние 5 лет живешь в пузыре из иллюзий. Ты знаешь, я тебя любил. Когда-то. Но у всего есть предел. Моя любовь не выдержала. Сначала ее убили твои загулы и скандалы. Потом твое вранье. Последнее, что добило, это та авария. Ты всегда обвиняешь меня во всем. А сам, тебя никогда не было рядом. Возможно. Но это уже прошлое. Могу извиниться, если тебе станет легче. Прости, что не смог помочь тебе, когда ты в этом нуждалась. И это ты говоришь? После того, как лишил меня денег? Ты можешь согласиться на мое предложение. У тебя времени до завтрашнего утра, чтобы выбрать. Что тебе нужно? Банковский счет? Или и дальше портить мне жизнь? Учти, если выберешь второе, денег ты не получишь. За Миру я буду с тобой драться до последнего. И тебе не помогут. Ни жалобные вопли у судьи про несчастную мать, ни шантаж через ребенка. Забрав ее из садика в состоянии наркотического опьянения, а у меня теперь есть документы об этом, ты лишила себя всех прав. Ты все придумал, чтобы избавиться от меня и жениться на своей суке. И ребенка подговорил. Ненавижу. И тебя ненавижу. Ты хочешь отнять у меня дочь. Ты хочешь отнять у меня мою жизнь. Оксана выпалила это зло, но он почувствовал за словами сомнение. Неужели врач клиники был прав, и жена просто обменяет все деньги? Вот оно, сама сердцевина. Деньги равно наркотики. Костя потер щеки и лоб, устало сел за стол и повторил. Или вопли, или деньги. Оксана, я терпел достаточно. Если ты захочешь меня обмануть, останешься на бабах. Да и еще все будут знать, что ты наркоманка. Твой любовник тебя сдал. Под запись. Я только сегодня с ним общался. Очень поучительно. Столько всего узнал. Оксана отошла к окну и отодвинула штору. За окном мело. 2 счета. Неожиданно сказала она. 2-й в валюте. Дом, где я сейчас живу, остается мне. Машина разбитая мне не нужна. Купи новую. Неужели он был прав? Вот чего стоит их семья. 2-го валютного счета. Нет. Костя удивился той легкости, с какой Оксана пошла на торги. В этом было что-то подозрительное. Его жена не такая. Она куда осторожнее и хитрее. Значит, задумала какую-то гадость. Дом принадлежит Мире. Тебе я отдам 2-ю квартиру. На Декабристов. Там просторно. Машину разбила ты. Ремонтировать тоже тебе. Отремонтируешь, оставишь себе. О, я не думала, что ты такой жадный. Ты вообще мало думаешь. Это твоя беда. Тебе пора к Мире. Пожелай ей спокойной ночи и уходи. Завтра я жду твое решение. Мои условия не изменятся. Мы оформим все через договор. Твоим словам я не верю. Ты пожалеешь. Уже жалею, что ждал так долго. Когда за Оксаной захлопнулась дверь, Костя выдохнул, заглянул в ванную, умыл лицо, стирая с себя всю усталость сегодняшнего дня. Посмотрел на себя в зеркало. Темные круги под глазами, 2-дневная щетина, отросшая стрижка. Хорош, нечего сказать. Он хотел заглянуть на кухню и найти Лику, но не стал. Отправил сообщение. Говорить с ней сейчас сил не было, тем более что он втянул ее в эту историю. И собирается втянуть еще глубже. И, кажется, совсем не жалеет об этом.